«Спокойно, Гарри», – прошептал Томми. «Мы справимся, поверь». Не скажу, что эта поддержка сильно меня успокоила, но немного легче стало. В общем, эти невеселые мысли преследовали меня весь школьный день, как я не наполучал кучу плохих оценок, и сам не знаю, но отвечать я умудрялся довольно прилично. А окончательно меня встряхнула тренировка по легкой атлетике. Встряхнула настолько, что я показал в забеге лучший результат, и довольный тренер Холт заявил, что я поеду на соревнования в следующую субботу. Соревнования между разными школами проводятся в Англии довольно часто, а я задумался и не понял, что у нас не обычная тренировка, а отбор на довольно-таки престижный межшкольный турнир. Вторым пришел Ник Мэннинг, которого вернули в школу подозрительно быстро, в отличие от Пирса Палкисса. Не иначе, родитель подсуетился, и Мэннинг был жутко недоволен моим выигрышем. Еще бы, я и в учебе его обошел, а теперь уже и в спорте. Как бы ни зациклился парень на мне, как на безусловном враге человечества и его лично, такая зацикленность может мне дорого обойтись. Отец Мэннинга фигура в Литтл-Уингинге значительная. Пока тренер хвалил меня, я чувствовал, как Мэннинг сверлит мне спину ненавидящим взглядом. Нехорошо, я-то в легкую атлетику подался, чтобы форму набрать, сделать тело более выносливым, и стабильно демонстрировал средние результаты. И вот надо же было сегодня выпендриться. Но делать нечего, мой отказ тренер не примет. Не хватало мне еще и этой проблемы, придется ехать. Так что к возвращению из школы мое добро и всепрощение просто зашкаливали. Но и этого высшим силам было мало. Первый, кого я увидел, свернув на Тисовую улицу, была гордо шествующая по тротуару мисс Фиг, перед которой на двойной шлейке гордо следовали два полукнизла, мистер Лапка и мистер Пушистик, если я не ошибаюсь. Впрочем, мне абсолютно все равно. Мисс Фиг поравнялась со мной, и я вежливо поздоровался. Скрипка поздоровалась в ответ и завела разговор о том, что она очень скучала по дому, как и ее славные котики. Я вежливо кивал, соглашаясь в нужных местах и мысленно отмечая, что что-то тут не так. Вроде, мисс Фиг выглядела, как обычно, но все равно что-то царапало. И, наконец, я понял, книзлы. Обычно эти твари вели себя достаточно шустро, а сейчас? Сейчас они сначала медленно и очень чинно топали на своей шлейке, а когда старая скрипка остановилась, уселись и они, чинно обвили лапки хвостами и замерли. Совершенно нехарактерное поведение. А между тем мисс Фиг предложила мне зайти к ней выпить чаю. Я насторожился еще больше и попытался отвертеться, говоря о том, что я задержался в школе, и дурсли меня будут ругать, если я задержусь еще больше. Но тут медальон Гекаты у меня на груди слегка нагрелся, и раздался растерянный голос Томми. «Гарри, это не твоя соседка, это кто-то подоборотным, и он пытается влезть к тебе в мозги. Блин, неужели?» И тут мисс Фиг произнесла фразу, от которой все мои сомнения развеялись, как дым, а сердце на полном серьезе попыталось провалиться куда-то в район пяток. «Гарри, мальчик мой, я так по тебе соскучилась, а с твоими опекунами я поговорю». Медальон нагрелся еще больше, но я никакого дискомфорта не чувствовал, а вот мисс Фиг слегка поморщилась. «Что, не получается? Ох, великая Геката, как же вовремя ты меня одарила! Гарри, соглашайся, похоже, это Дамблдор!» Прошелестел Томми. «Что, ты спятил?» Вырвалось у меня. «Соглашайся», — настаивал Томми. «Он заставит тебя в любом случае, а мы заставим его играть по нашим правилам. Тебе ведь нужно, чтобы старый козел тебя оставил в покое хоть на время? Поверь мне, тебе нужно согласиться, а я тебе помогу». Мисс Фиг продолжала что-то говорить, глядя на меня выжидательно, и я решился. «Хорошо, мисс Фиг, спасибо за приглашение, но только ненадолго. Ладно, конечно, мальчик мой, конечно». Радостно прокудахтала мисс Фиг, и я отправился к домику старой скрипки примерно с тем же чувством, с которым шел на эшафот король Англии Карл I, то есть, куда ни кинь, везде клин. Только план, который продолжал мне нашептывать Томми, позволял надеяться на то, что из этой двери я не выйду со стертой памятью и подправленной личностью. Комментарий к глава 27, в которой проблема сама находит героя мисс Фиг.

108 пост 1 миллиард 151 миллион 953 тысячи 826 JPG. Мистер Лапка. http://lifiglabinet.media/1049-morda3jpg. Мистер Пушистик. https://cdn142519098594520202jpg. Глава 28, в которой герой защищается изо всех сил. Было ли мне страшно в тот момент, когда я шел за липовой мисс Фикт к ее дому? Еще как было. Вся надежда была только на амулет Геката и помощь Томми. И да, я прекрасно помнил, что Дамблдор сильнейший легилимент, но в голову ко мне он проникнуть не сможет. Значит, нужно придумать какую-нибудь правдоподобную историю о том, почему я так изменился. И да, я думаю, что мое отсутствие вчера ночью меня просто спасло от того самого Обливиэйта. Наверняка добрый дедушка заходил в гости к герою, раз уж представился случай, и если бы я был на месте, он бы смог прочесть всю мою историю и понял бы, что я совсем не Гарри. И что дальше? Обливиэйт бы наложил, да личность подправил, как и Дурслим ранее, и канон покатился бы по накатанным рельсам. А что, герой есть, крестраж в наличии, а то, что личность не та, так все скорректировать в нужном направлении можно. Мысль о том, что я мог проснуться утром, искренне считая себя настоящим Гарри и ничего не помня о своей прошлой личности, заставила меня покрыться мурашками. Вот уж нет, только не это. Зато сейчас меня взять не так просто, залезть ко мне в голову ДДД не сумеет, спасибо Гекате, а значит, для него я прежний Гарри. Некоторые изменения в поведении можно списать на то, что я почти умер. Этим он может объяснить и исчезнувший ограничитель, люди часто видят то, что хотят видеть. Так что моя задача, правдоподобно изобразить ничего не понимающего несчастного сиротку. А новая комната и новая одежда, это от того, что Дурсли все-таки чувствуют некую вину за то, что меня чуть не угробили. Кстати, интересно, что отношение ко мне Дурсли в худшую сторону не изменилось. То ли добрый дедушка решил, что переборщил с внушением, то ли тут реально помогли мои браслетики. Уж не знаю, что там Петунья наплела Дадли и Вернону, но они их даже на ночь не снимали, а Дадли твердил, что мой браслет реально приносит счастье. Вот и хорошо, вот и славно, не хотелось бы налаживать отношения с родственниками повторно. Хлопотно это, а без их нормального отношения мне пока нельзя. Именно эти моменты мы тихонько обсуждали с Томми в то время, когда мы вошли в дом мисс Фикт. На кухне явно кто-то был, звякала посуда, доносился запах свежей выпечки. «Это моя кузина Джеральдина», улыбнувшись, пояснила мисс Фикт. «Она решила проводить меня, но сегодня она уже уезжает, потому что убедилась, что со мной и моими котиками все в порядке. Не беспокойся, если она не выйдет поприветствовать тебя, кузина Джеральдина немного эксцентрична и не слишком любит общаться с детьми, но она достойная дама, поверь». «Ага, верю. На кухне наверняка отсиживается сама мисс Фикт, не могут же их увидеть вместе. А ее эксцентричность объясняет, почему она не вышла поздороваться. Ну-ну, не очень достоверный спектакль, но для 8-летнего мальчишки сойдет. Мисс Фикт проводила меня в гостиную, порядка там не прибавилось, да и котики воздух отнюдь не озонировали. К тому же, в отличие от аккуратной Петуньи, настоящая мисс Фикт явно любила разводить феерический бардак. На всех горизонтальных поверхностях валялись мотки шерсти для вязания, недочитанные журналы, какие-то счета, ножницы, вязальные спицы, скомканные кухонные полотенца, непарные носки в полоску, коробочки и пузырьки с лекарствами, пакетики с каким-то непонятным содержимым, кошачьи ошейники, стояли чашки с недопитым чаем и блюдечки с сухим кошачьим кормом, везде, где милым котикам могло прийти в голову подкрепиться. На стенах висели фотопортреты в рамках, вполне обычные полосатые обои, как и неплохая изначально мебель были подраны кошачьими когтями, по ковру перекатывались серые и рыжие комки шерсти. В общем, старая скрипка явно не любила утруждать себя уборкой, да и бесполезно это при таком количестве хвостатых хулиганов. Кстати, сами хулиганы тоже были в наличии, двое устроились на подоконнике, один на спинке дивана, Еще один занял брошенную на ковер диванную подушку, двое, кресло, и что-то мне подсказывало, что это еще не все члены кошачьей банды. Коты все были просто огромные, даже мейн-кун отдыхает, напоминали отчасти персов, отчасти британцев, отчасти тех же самых мейн-кунов. У некоторых на ушах были заметны кисточки, у других нет, но желтые глаза, сердито следившие за мной, были подозрительно умными. Вся кошачья банда сидела чинно, неподвижно, явно их усмирили каким-то заклятием, и это котам страшно не нравилось, но поделать они ничего не могли. Ну да, Гарькина память услужливо подсказала, что обычно милые котики носились по всей гостиной, включая стены и потолок, и постоянно выясняли отношения между собой. А сейчас вон как неподвижно сидят, Дамби явно не хотел кошачьих баталий. Между тем, мисс Фитк усадила меня на диван и отправилась на кухню за чаем и свежими булочками. Отсутствовала она не больше минуты, но за это время я успел окончательно успокоиться. Теперь все зависело от моего актерского мастерства. Мисс Фитк поставила на маленький столик поднос с чаем и свежими булочками и ласково сказала: «Покушай, Гарри. Ты, верно, опять в чем-нибудь провинился, если боишься наказания?» Я посмотрел на чашку, прикинул, сколько у меня шансов получить чай без специфических добавок, решил, что ноль, взял чашку в руки и всхлипнул. «Да, мисс Фитк, дядя Вернон сказал, что накажет меня. Вчера Дадли разбил любимую чашку тети Петуньи и свалил все на меня. Дядя Вернон так ругался. Мне стало страшно, так страшно, я испугался, что потеряю сознание снова. Поэтому я убежал в парк, долго ходил там, а потом сел на скамейку и заснул. Только утром проснулся и пошел к дяде и тете. Я хотел извиниться, дядя Вернон шел на работу и сказал, что поговорит со мной после школы. Я боюсь, и я поставил чашку на блюдце, сгорбился и закрыл лицо руками. Меня трясло от волнения, со стороны это можно было принять за подавленные рыдания. «Бедный мальчик», вроде бы сочувственно прозвучала реплика мисс Фитк. Да только сочувствия в ней не было ни на грош, такое же лицедейство. «Ты все-таки попей чаю, кузина специально заварила его для тебя». «Что делать?» — в панике спросил я, медленно протягивая к чашке подрагивающую руку. «Пей», — ответил Томми. «Я тут кое-что добавил в твой браслет, пока ты спал. Это заклятие нейтрализует действие добавок в чае. Только понюхай сначала, скажи, какой ароматный. А я пока вспомню, что этот запах мне напоминает». Я поднес чашку к лицу и принюхался. «Вполне себе приятно, хотя как-то настораживающе». «Правильно», — съехидничал Томми, — «истинно для тебя готовили. Тут зелье правды, зелье доверия и зелье болтливости. Выветрится через час, причем ты даже забудешь, что за вопросы тебе задавали без всякого обливейта. Но теперь это тебе не грозит. Пей, да потом постарайся сделать взгляд неподвижным, и улыбайся, как дурачок. Понял?» «Понял», — отозвался я и сделал первый глоток. Чай действительно оказался довольно вкусным, я сделал несколько глотков, потянулся за булочкой и замер с чашкой в руке, напялив на лицо глуповатую улыбку. Видимо, мне удалось точно изобразить то, чего от меня ждала мисс Фитк, потому что она удовлетворенно улыбнулась и быстро спросила: «Где ты был ночью, Гарри? Не лги мне». «На скамейке, в парке. Я сбежал от дяди Вернона, а потом заснул. Вернулся утром. Больше не смей так делать. Родственники заботятся о тебе, ты не должен так отвечать на заботу». «Да, мисс Фитк», — ответил я, чувствуя, как теплеет медальон. «Добрый дедушка дает установку? Ну-ну, давай-давай». «Ничего», — более мягко заметила скрипка, «ты еще мало и не понимаешь, как много тратит на тебя мистер и миссис Дурсль. Ты должен их слушаться, и уж ни в коем случае не убегать никуда из дома». «Угу». «Еще как много, даже в мое пособие дядюшка Вернон не стеснялся лапу запускать, да и сейф мой неплохо проредили. Только вот Гарьке из своих же денег не доставалось ни фунта, ни кнота. Падла бородатая». Злость помогла мне стряхнуть остатки страха и окончательно вжиться в образ. Я смотрел на мисс Фитк преданными глазами, глуповато улыбался и моргал. «Чисто деревенский дурачок, который в жизни слаще морковки ничего не кушал. Он тебя читает», — прошелестел Томми. «Только вот не выходит у него ничего. Не волнуйся». Медальон потеплел еще чуть-чуть, и я ответил, понимая, что от меня ждут какой-то реакции, продолжая глуповато улыбаться. «Да, мисс Фитк, я вижу, у тебя новая одежда», — заметила моя собеседница. «Видишь, тебя даже балуют. Чтоб тебя так в Азкабане дементоры баловали, старый козел», — подумал я, продолжая смотреть стеклянными глазами и улыбаться так, что аж губы заболели. Томми хихикнул, а я начал говорить: «Ой, мисс Фикт, вы знаете, это все после того случая, как я потерял сознание. Понимаете, тетя Петунья приказала мне снять какую-то тряпку с крыши, я взял лестницу, полез, а Дадли стал лестницу раскачивать. Я упал, ударился и потерял сознание. Знаете, мисс Фикт, мне там приснились папа и мама. Я помню, что не хотел, но потом я проснулся, а после этого меня переселили в маленькую спальню и купили новую одежду. Но я стараюсь помогать тете и дяде, правда-правда». Тут я сделал паузу, наивно похлопал глазками и стал рассказывать про школу, про спектакль, про то, что Дадли с приятелями часто за мной гоняются, про то, как мою посуду и работаю в саду, про экзамены. В общем, не врал, валя все в одну кучу, этакий поток сознания, свойственный гиперактивным детям, лишь чуть смещал акценты, чтобы мисс Фитк убеждалась, что мне реально плохо живется. В конце концов, мне было задано еще несколько наводящих вопросов, но я держался, стойко повторяя одно и то же, и создавая у скрипки впечатление наивного, бесхитростного и немного глуповатого мальчика. Похоже, результат удовлетворил мисс Фитк. Она посмотрела на часы на стене и нахмурилась. «Ох, Гарри, я так тебя задержала. Ступай скорее домой, мой мальчик, да непременно угости тетю, дядю и Дадли моими булочками. Кузина Джеральдина напекла так много, и передай тете мое почтение». С этими словами меня ловко выдворили из гостиной, вручив заранее приготовленное блюдо с булочками. «Угу, я ж не идиот, ни тетя, ни дядя, ни Дадли пальцем не прикоснуться к этой, с позволения сказать, выпечке. Наверняка там такого понамешано, что родственнички опять станут невменяемыми, а я загремлю в чулан раньше, чем гав сказать успею. Но хорошо уж и то, что Дамби, вроде бы, успокоился, но проверить не мешало бы. А если подслушать, что-то верной стороннице наверняка скажет, хоть цу какие-нибудь даст. Да, риск большой, но мне все меньше нравится ощущать себя грибом-вешенкой, который растят в подвале и периодически подкармливают дерьмом, а он растет и радуется. Поэтому нет, в прошлой жизни я бы на такое не решился, а здесь мне, видать, вместе с телом передался врожденный Гарькин авантюризм. Так вот, поэтому я принял блюдо с пирожками, воодушевленно поблагодарил мисс Фитка и нарочито громко повозился с дверью, захлопывая ее, а потом, также громко топая, сбежал по ступенькам к калитке и покинул двор мисс Фикк. Затем я проскользнул во двор дома Дурсли, торопливо спрятал блюдо с пирожками в той же самой гаражной куче хлама, туда же пристроил свой ранец и через задний дворик вновь проник во двор мисс Фикк, только с другой стороны. «Придурок», — прокомментировал мои действия Томми, — «если он тебя увидит, простым облевейтом не отделаешься. Как говорил великий Конфуций, не сы», — отрезал я. «Что значит, да будет разум твой спокойным и незамутненным. Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины. Князлы меня не прочухают, они сейчас под заклятием в гостиной сидят. А чары?» — возмутился Томми. «Вдруг он чары слежения наложил, спалишься же». «Не думаю», — ответил я. «Дамби меня совсем за глупую марионетку держит, а Макглафон презирает, так что наверняка этот момент упустил. Или просто не стал накладывать, ведь скрибы магию плохо переносит, а ему эта шпионка Фикт здоровой нужна». «Ну-ну», — скептически произнес Томми и замолк, а я между тем прополз по-пластунски под прикрытием живой изгороди во дворике старой скрипки и устроился под окном гостиной. То, что оно открыто, я приметил еще когда вошел туда. Медальон, кстати, продолжал оставаться холодным, так что никаких чар, как я и предполагал, наложено не было. Зато голоса настоящей липовой мисс Фикт доносились до меня вполне отчетливо. Жутковатое было впечатление, словно тетка разговаривает сама с собой. Видимо, действие оборотного еще не кончилось. «Так вот, Альбус, я сперва подумала, что мальчишка мертв, когда Петунья его в чулан тащила, у него голова как у куклы болталась. Уже хотела тебе сообщить, но потом вспомнила, что ты не в Хогвартсе. Но все обошлось, мальчишка-то крепкий оказался, но изменился с тех пор, что да, то да. Держаться как-то стал поувереннее, да и одежду ему Дурсли новую купили, не те обноски, которые он всегда таскал». «Понятно, Арабелла», — ответил ей точно такой же женский голос, — «мальчишка не соврал, он действительно терял сознание, видимо, тогда и спал ограничитель. Но, Арабелла, ты была очень неосторожна, оставив его без наблюдения так надолго. Смотри, чтобы дурсли не допускали ненужного попустительства, пусть растет в строгости. По правде сказать, думаю, они стали с ним менее строги, елейным голосом отозвалась мисс Фиг. Ничего, дорогая Рабелла, твои чудесные пирожки это поправит. Гарри нужна твердая рука и привычка подчиняться старшим. Не сомневайтесь, Альбус, я во всем буду следовать вашим указаниям. Ни к чему мальчишке такая сила, не дай Мерлин второй темный лорд вырастет. Потом раздался тихий хлопок и вместо женского голоса я услышал мужской, видно, действие оборотного кончилось. Арабелла, ты же знаешь, что все это делается во имя всеобщего блага. Продолжай наблюдать и если что-то необычное будет, как с этой потерей сознания, немедленно ставь меня в известность, немедленно. А если вас не будет на месте, Альбус, суетливо спросила мисс Фиг, тогда передашь Минерве, чтобы она сообщила мне об этом. Я дам ей соответствующие указания, но ничего не говори ей в подробностях, просто скажи, что у тебя есть срочное сообщение для меня. Поняла, Минерва не в курсе, несколько неуверенно спросила мисс Фиг. Арабелла, дорогая, это тебя не касается, отрезал ее собеседник. Ты ведь знаешь, что делать, вот и делай. И не забывай приглашать мальчишку к себе, побольше участия проявляй. Зелье я оставлю, но не переборщи с дозой. Совсем дурачок мне не нужен, поняла? Конечно, конечно, Альбус, закудахтала мисс Фиг. Все сделаю в лучшем виде, все знать будете. А если вдруг тебе понадобится уехать на несколько дней, вызывай Мунгундуса, а не так, как в этот раз. Прости, Альбус, вздохнула мисс Фиг. Больше такого не повторится. Тут раздался негромкий хлопок, похоже, Дамблдор парировал прямо из гостиной мисс Фиг, и я покинул ее двор со всей возможной скоростью и бесшумностью. На душе было гадко. Томми замысловато ругался на Парселтанге. Мать твою, милая старушка с котиками. Да она, похоже, только одобряла то, что творили с Гарькой Дурсли. И если бы я не вселился в Гарьку, то утром Петунья обнаружила бы в чулане только хладный труп. Нет, такой хоккей нам не нужен. Эту старую шпионку нужно убрать с Тисовой, и сделать это необходимо как можно скорее. В таком душевном раздрае я и вернулся домой. Хорошо, хоть Томми меня тормознул и помог наложить чистящее и репаро на одежду, а то если бы Дурсли узрели, во что превратилась моя чистенькая форма после лазания по кустам, то их точно удар бы хватил. Но, похоже, судьбе было мало подлянок, подкинутых мне в этот день. За ужином улыбающийся Вернон сообщил, что послезавтра в гости приезжает тетушка Мардж в компании любимого злыдня. Петунья невольно скривилась. Я тоже. Комментарий к глава 28, в которой герой защищается изо всех сил, чтобы у автора не было проблем с интернетом. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 29, в которой герой занимается текущими делами. За ужином улыбающийся Вернон сообщил, что послезавтра в гости приезжает тетушка Мардж в компании любимого злыдня. Петунья невольно скривилась. Я тоже. Гарькина память услужливо показала мне несколько последних приездов Мардж. Ну что сказать, эта квадратная пухлая тетка, женский вариант Вернона, только без усов, была настоящей стервой. Петунью она ненавязчиво троллила, а Гарьку так вообще не упускала случая погнобить при полном попустительстве старших Дурслей. К Вернону же эта собачница подлизывалась, а на Дадли изливала свое обожание просто водопадом. Петунья, как я понял, сестру мужа не любила, но умело это скрывала и не противоречила ей ни в чем, видимо опасалась влияния Мардж на брата. Что же касается злыдня, то это был просто образец собачьей невоспитанности. Не знаю, может он и брал награды на выставках, но в гостях потявкивал на Петунью, рыл ее клумбы, гонял котиков мисс Фиг и обожал жрать всякую гадость из мусорных баков, вследствие чего постоянно страдал поносом, тошнотой и желудочными коликами. На Гарьку злыдень рычал, норовил куснуть или попросту гонял по двору под общий дурсливский ржач. Гадость, в общем. Беда была еще и в том, что Гарька злыдня жутко боялся, после того, как поганый пес год назад серьезно укусил его за руку. А собаки такой страх чувствуют и при отсутствии запретов от хозяина распускаются еще больше. Излишне говорить, что злыдня за агрессию в отношении Гарьки никак не наказывали, вот он и вел себя все гаже и гаже. Я же такое отношение терпеть намерен не был, поэтому после ужина тихонечко подошел к Вернону и сказал: «Мистер Дурсль, я хочу вас предупредить, Не забудьте о нашей договоренности. Что такое? Возмущенно пропыхтел толстяк. Разве я что-то нарушил? Нет, вежливо улыбнулся я. Я про мисс Марджери и ее собаку. Хочу вас предупредить, если мисс Дурси начнет меня оскорблять или снова натравит на меня злыбня, то пусть пеняет на себя. Я терпеть и молчать не буду. Что такое? Ты хочешь сказать, что применишь эту свою ненормальность? Еще больше возмутился Вернон. Нет, ответил я. Я обещал вам не привлекать к себе излишнего внимания, и обещание свое выполняю, не так ли? Вернон запыхтел, как перекипевший чайник, но был вынужден согласиться со мной. А я продолжил. Я прошу только одного, пусть мисс Дурсли обращает на меня внимание не больше, чем на мебель. Мне ее любви и обожания не надо, пусть со злыбнем целуется, если хочет. Но хоть одно оскорбление в мою сторону, поверьте, ей будет очень неприятно и без моей ненормальности. Хорошо, неожиданно спокойно ответил Вернон. Я поговорю с Марджери. Но моя сестра, сложный человек, Гарри, понимаешь? Понимаю, согласился я. Так ли я непростой? Спасибо, мистер Дурсль, за содействие, я вас предупредил. Может и не следовало так резко, но я действительно был зол. На Дамблдора, на мисс Фиг, на обстоятельства, на противную глупую Мардж, которая не нашла себе в гостях развлечения лучше, чем травить сироту. На злыбня я не злился. Собака, в отличие от человека, будет именно такой, какой ее хочет видеть хозяин. Но это совсем не значило, что в случае чего злыдень не пострадает. Я знал, по крайней мере, два способа причинить ему серьезный вред без особого напряга. Но этим я займусь завтра, а сейчас мне нужно успокоиться, иначе точно сорвусь. А стихийный выброс мне не нужен. Лучше отлучусь ночью к Секстусу. Плевать, что опять не высплюсь. С Петтигрю нужно что-то решить. Спокойно, Гарри, прошептал Томми, ты не один. Мы справимся, правда. Спасибо, Томми, отозвался я и погладил кулон. Вроде бы чуточку полегчало, и я занялся текущими делами. А заодно подумал, что надо бы потом вытащить спрятанное в хламе блюдо с пирожками и выкинуть всю выпечку в мусорный бак подальше от дома, а блюдо потом верну старой скрипке. Главное теперь, не есть и не пить у нее в гостях. Я научу тебя потом убирать жидкость в чашке по чуть-чуть, вмешался Томми. Ты прав, пить у нее больше не стоит, пусть и защищают тебя и амулет, и браслет, но лучше не рисковать. А заклинание простое, быстро научишься. Я еще раз поблагодарил Томми и занялся домашним заданием. Потом ко мне зашел Дадли со своей обычной проблемой, математикой. Я объяснил ему принцип решения уравнений. Он понял и быстро решил все свои задания сам. Не понимаю, что ж он в классе-то тупит. Мисс Трамбль вроде все доходчиво объясняет. Но тут Дадли закрыл тетрадь и повернулся ко мне. Спасибо, Гарри. Учительница вроде бы то же самое говорит, но я не понимаю. А вот когда ты объясняешь, у меня в голове словно картинка вспыхивает. Так все сразу ясно становится. Картинка, тут же активизировался Томми. Ну, поздравляю, ты у нас, оказывается, наставник. Вполне ожидаемо отреагировал я. Потом объясню, отмахнулся Томми. Смотри, кузен твой еще не закончил свои словоизлияния. Гарри, пробормотал Дадли, ты не бойся, я скажу тете Мардж, чтобы она тебя не ругала. Мне стыдно. Я тут вечером лежал, заснуть не мог и вдруг представил, а если бы мои папа с мамой вдруг в автокатастрофе и меня бы отдали кому-то, я бы умер, наверное. Я же вел себя с тобой, как гад последний. Прости. Поздравляю, съехидничал Томми. У твоего родственничка прорезалось критическое мышление, а я так онемел, если честно. Вот такого от Дадли я точно не ожидал. В каноне до него что-то дошло только тогда, когда орден решил спрятать Дурсли от Волдеморта, то есть лет в 16, по-моему. А тут, оказывается, Дадли не чужды тонкие душевные движения. Приятно, однако. Все в порядке, Дадли, улыбнулся я. Мир, мир, ответил кузен с заметным облегчением в голосе. Потом мы еще немного поболтали, ни о чем особо, но вполне по-дружески. Затем Дадли отправился к себе доделывать домашние задания, а я занялся подушками для конкурса, чувствуя, как возвращается душевное равновесие. Пока я подбирал лоскутки и набивку для будущих подушек, Томми объяснял мне суть понятия «наставник в волшебном мире». Оказалось, что это особый дар, причем не так уж часто встречающийся. Наставник – это маг, который может передать свои знания максимально точно и доходчиво, причем со стопроцентной успешностью. Чаще всего наставники занимаются именно обучением, но могут выбрать любой другой вид деятельности, достигая во всем высоких результатов. Является ли мастер в какой-либо дисциплине еще и наставником, можно судить по количеству учеников, также добившихся высоких результатов. Да, получается, что если Фламель – наставник, то Снейп во всяком случае, канонный Снейп, явно нет. Более того, если сравнивать Снейпа и Слизнарта, то второго можно назвать наставником с куда большим основанием. А что, таланты находил? Находил. Пристраивал их к делу? Пристраивал. А некоторое тщеславие – вещь вполне простительная. Да, похоже, что и у Волди способности наставника были, не зря же он в преподаватели просился. И летать без метлы с ней по тоже Волди обучил. Талантливый был мужик, не отнимешь. Работал бы себе в Хогвартсе, детишек обучал, кругом одна сплошная польза. Так нет, вмешалась борода с колокольчиками. Ох, борода многогрешная, как-то слишком тебя много, прямо хоть кличку давай, вездесущий. Кстати, способности наставника были у Гарьки и в каноне, учил же он на болтусов и зот, и не без успехов. А то, что сам знал мало, так тут не только его вина. Ладно, наставник, так наставник, с этим все ясно. Что с мисс Фиг делать-то? С одной стороны, ничего фатального делать не хочется, и не потому, что мне старую скрипку жаль. Вот не жаль ни капельки, как только вспомню, как она таким елейным голосом говорит Дамблдору, что родственнички со мной не так строго обращаются, как хотелось бы, так что извините, мисс Фиг, я ничего плохого не хотел, вы сами нарвались. Нет, ничего фатального я делать не планировал по той простой причине, что этот соглядатый мне известен, а кто его сменит, непонятно. Возможно, это будет Мундунгус Флетчер, которого можно вычислить достаточно легко, а, может, вообще кто-то другой, по канону мне незнакомый. И тогда шансы спалиться резко возрастают, а мне это нужно примерно так же, как рыбий зонтик. Но вот устроить мисс Фиг длительное попадание в больницу, это запросто. Вот и настойка на невинно убиенных пчелках пригодится. Обработаю, скажем, дверную ручку, чтобы никто больше не пострадал. Из обитателей Тисовой к скрипке в гости никто не ходит, а если снова кого-нибудь из магов занесет, так кто сам себе злобный Буратино? Решено, так и сделаю. А заодно, когда пойду в следующий раз с Петуньей в гости к викарию, нарву потихонечку кошачьи мяты, настойку сделаю. Ну и всякие случайности типа банановых шкурок на дорожке у дома тоже никто не отменял. Так что будет старой скрипке не до меня. Жестоко? Конечно, жестоко. Только вот когда меня в это тело занесло, там было уже с полдесятка сросшихся переломов. Если бы не магия, спасавшая Гарьку до определенного предела, он бы отбыл в лучший мир значительно раньше. Вот реально не понимаю, зачем все это Дамблдору. Понятно, что будущий герой должен был быть запуганным, забитым и внушаемым и чувствовать бесконечную признательность к тому, кто его привел в волшебный мир, но так можно было получить либо труп, либо овощ. Или это у Дамблдора такие представления о воспитании странные, хотя, когда он там родился, в 19 веке, тогда с детьми не особо церемонились, а уж с сиротами. Я припомнил преснопамятного Оливера Твиста и только вздохнул, ведь те джентльмены из попечительского совета, которые чуть не отдали беднягу Оливера в ученики к трубочисту, имевшему привычку бить подмастерьев смертным боем и всячески над ними издеваться, тоже искренне считали, что творят добро и способствуют исправлению порочной натуры мальчика. Может, и Дамблдор считает, что побои – это часть необходимого воспитания, чтобы сирота вырос тихим, кротким и послушным. Не знаю, но мне такая воспитательная система совсем не по вкусу. И плевать, какие там у Дамби были побуждения, я постараюсь рассчитаться за все. Гарри, поздно уже, напомнил Томми. Хватит шить, пальцы заболят. Я удивленно встряхнулся и убедился, что каким-то образом сумел совместить эти не особо веселые раздумья с работой. Вырезал основную форму подушек, сметал, подготовил набивку и даже вырезал лоскутки для мышиных и кошачьих фигурок. Да я просто метеор. Теперь можно разложить лоскутки и зачаровать иглу, чтобы наружные швы были красивыми и аккуратными. Удобная вещь, магия, причем меня больше восхищают всякие бытовые примочки. Понятно теперь, как одна Молли Уизли могла худо-бедно обслужить свою ораву, да еще и умудрялась, если верить фанфикам, плести интриги и варить всякие нехорошие зелья типа амортенций. Пальцы я действительно перетрудил, так что пришлось потратить какое-то время на то, чтобы размять их, а потом, По подсказке Томми, я просто закрыл глаза и представил, как тонкие серебристые жгутики магии оплетают мои руки. Эффект был мгновенный, пальцы перестали ныть, исцелились все мелкие порезы и уколы иголкой. Ну, вот и славно. А теперь стоит наведаться к Секстусу Северусу, благо Дурсли уже угомонились. Опять я припозднился. Я забрался в свой тайник, отыскал там бутылочку с пчелиной настойкой, хотел наведаться на кухню, чтобы подобрать кое-что для достойной встречи злыдня, но потом решил сделать это завтра. А пока я снова переоделся в старые джинсы Дадли и куртку с капюшоном и выскользнул из дома, предварительно убедившись, что Дурсли спят. Секстус Северус мне обрадовался, но очень удивился. Ему казалось, что после вчерашнего я буду отсыпаться сутки-другие. Наивный, кто бы мне позволил. Но Секстус заявил, что я очень сильный, типа, будь я менее силен, то приходил бы в себя куда дольше. А потом заявил, что заклинание мне сегодня тренировать все равно не стоит. Я, ребенок, магическое ядро нестабильно. Но выслушать меня он не отказался. А когда я передал разговор мисс Фиккой Дамблдора, тут уж Секстус Северус вновь сказал много и красочно. Но вряд ли в приличном обществе можно было процитировать хотя бы часть этой речи. А потом из-за ящиков была извлечена клетка с Петтигрю, и мы с Секстусом сначала сняли стазис, а затем вернули Петтигрю человеческое обличие. Что характерно, крысюк удрать больше не пытался, только смотрел на нас обреченно и с некоторой надеждой. «Ты все-таки решил убить меня, Гарри Поттер?» — спросил он глухо. «Не надейся», — отрезал я, и достал из рюкзака несколько бутербродов с сыром и термос с кофе. И то и другое я подрезал у Дурсли, перед тем, как уйти. «Угощайся, Питер, ты ведь наверняка ничего такого не ел давно». Питер даже и не подумал изобразить гордую несгибаемость, он жадно схватил один из бутербродов и вонзил в него зубы. Честное слово, у него на глазах в этот момент просто слезы показались, а уж когда он почувствовал запах кофе. «Спасибо, Гарри», — вздохнул Петтигрю, смолотив все до последней крошки и явно жалея, что термос нельзя вывернуть наизнанку. «Только с чего такая милость?» Я пожал плечами. «Да ни с чего. Конечно, у меня есть пара вопросов, но можешь на них не отвечать, Питер, если влом. Просто я подумал, что у тебя столько лет не было возможности поесть нормальной еды в человеческом облике. Это не жалость. Просто я так захотел». Петтигрю кивнул и сказал: «Спрашивай, отвечу. Куда ты дел палочку темного лорда?» «А я не сказал», — удивился Питер. Мы с Северусом и материализовавшимся из медальона Томми синхронно покачали головами. «Спрятал», — сказал Питер. «Там же, в Годриковой лощине. После того, как убедился, что не могу принять человеческий облик, и колдовать я не мог. Мне эта деревяшка была бесполезна. Так я спрятал ее в дупле старого дуба в лесу, за деревней. Думаю, она и сейчас там лежит. Покажи мне это место», — требовательно сказал Томми, и Петтигрю замер. Некоторое время Томми пристально смотрел на него, а потом кивнул мне. «Все, Гарри, я потом покажу тебе, где это». «Второй вопрос», — продолжил я. «За что посадили Сириуса Блэка?» «Не знаю подробностей», — торопливо ответил Петтигрю. «Я был в бегах, связи с волшебным миром не имел, клянусь, а газеты крысам не продают». Он нервно хихикнул. «Не договаривает, зараза». «А предположение?» — ледяным тоном процедил я. Крыс явно перепугался. «Конечно, конечно», — залебезил он. «Есть предположение. Думаю, что его посадили за мое убийство. Но он же с тобой не встречался после смерти моих родителей», — удивился я. «Или не встречался», — кивнул Петтигрю. «Но, думаю, что Дамблдор». «А Дамблдор здесь с какого боку?» — прорычал я. «Дамблдор брал мою кровь. И когда я убегал из Годриковой лощины, я не сказал, но заклятие директора все же попало в меня. Я потерял палец. Прости, Гарри, это тогда казалось таким незначительным. Я боялся, что это проклятие, но все зажило быстро, даже почти не болело». «Вот оно что», — пробормотал я. «Ладно, спасибо, Питер. А теперь тебе пора, баиньки». Питер в ответ только вздохнул, когда я самостоятельно произнес заклинание, превращающее его в крысу, а чары стазиса наложил Секстус Северус. После этого я нагреб в специально взятый мешочек золотых монет, мешочек уменьшил заклинанием и спрятал в рюкзак. На косую аллею я планировал выбраться в ближайшее время, затем хотел оттуда переместиться в Годриковую лощину и поискать палочку лорда. Я даже не сомневался, что она мне подойдет, ведь палочки настоящего Гарри и лорда были сестрами. Надо бы уже научиться и палочкой владеть. Так, на всякий случай. Я сердечно распрощался с легионером, который заявил: «Ты почаще приходи, давно мне так интересно не было, даже забываю иногда, что я мертв». Да уж, теперь главное, мисс Фигг в больницу отправить, и с Марш разобраться. «Не надо исправлять», — Гарько иронизирует. «Не надо исправлять, подрезал, в смысле украл». Комментарий к глава 29, в которой герой занимается текущими делами Марджери Дурсль. http://2-96939-2-903-460-430-120-64-230-124-230-101-епек. Гарькины подушки. Выбирайте, кому какая нравится. 1 https аватар с МДС Яндекс нет get pdb 33827210E574A9B4322F44791S1200VIP False 2 https и 1 у мамару 194FC9A1EO690FD62820JPG 3 https аватар с МДС Яндекс нет get pdb 199965 6 257 541 CDDDD 4C 58B 814 8B 810 9D5D2S 1200 VIP False 4 https cs5 levimaster.ru storage 3D74 15E215C5F381923E21E140916F для дома интерьера подушка кот на луне JPG. 5 https cs5 levimaster.ru storage a6 67A7B 77B 781F38321E328E1C06B3B02X для дома и интерьера декоративная наволочка кошки-мышки 25JPG. Глава 30, в которой герой обретает начальный капитал. Возвращался я снова глубокой ночью. Спать хотелось зверски, и если бы не шуточки Томми, я бы точно пару раз навернулся носом в землю от собственной невнимательности. Дойдя до дома мисс Фигг, я осторожно проскользнул в калитку, достал из рюкзачка пузырек с пчелиной настойкой и старательно намазал ею косяки дверей и металлические перильца. Ну вот, дело сделано, посмотрим, получится ли. С теплым чувством исполненной пакости я кое-как доволокся до спальни. Сил хватило только на то, чтобы раздеться и рухнуть под одеяло, а затем я провалился в глубокий сон, который был прерван стуком в дверь. «Гарри, вставай!» — крикнула Петунья, и я быстренько скатился с кровати, не сразу поняв, где я нахожусь. Что ж, магия магией, а вторая подряд бессонная ночь даром не прошла. Прийти в себя помог только контрастный душ. Ох, кофе бы сейчас. Странно, но Петунья, раньше вовсю закармливавшая Дадли сладостями, на кофе сразу же наложила строгий запрет, так что не стоит надеяться, что мне перепадет хоть глоток этого божественного напитка. Во всяком случае, после зарядки и душа я почувствовал себя бодрее и спустился к завтраку, опоздав только на чуть-чуть. Передо мной тут же возникла тарелка с овсянкой с кусочками фруктов, чашка чая, тост и стакан с соком. Дадли уже завтракал, Вернон, как обычно, занавесился газетой, а Петунья подошла к кухонному окну с выражением обеспокоенности на лице, разглядывая что-то на улице. Я тоже покосился в окно и заметил отъезжающую от соседнего дома машину скорой помощи. Ой-ой, а пчелки-то, похоже, сработали даже раньше, чем я рассчитывал. Я уже хотел задать вопрос, но меня опередил Дадли. «Мам, а что там случилось? Что-то с мисс Фигг?» «Да», — отозвалась Петунья. «Миссис Лори, та, что из дома напротив, отправилась на раннюю пробежку в парк и обнаружила мисс Фигг на крыльце. Бедная старушка была без сознания, но самое странное, что ее покусали какие-то ужасно агрессивные пчелы. Они и на миссис Лори попытались наброситься, но она быстро вбежала в дом и вызвала медиков и службу спасения». «Пчелы?» – удивился Дадли. «Да», – ответила Петунья. «В новостях недавно говорили, что в лондонских парках участились случаи нападения пчел на людей. Видимо, и до нас уже дошла эта напасть. Бедная мисс Фигг. Ее отвезли в больницу, думаю, что не меньше, чем на 3 дня. Это все жимолость», — проворчал Вернон. «Это она привлекает пчел. Ты ведь говорила ей, дорогая, что не стоит высаживать жимолость в качестве живой изгороди. Но старуха не послушалась, сама виновата». Я мысленно выдохнул, испугавшись, что пчел было слишком много, и скрипка пострадала слишком серьезно. Все-таки ничего фатального я не хотел, но то, что мисс Фиг в больнице, открывает для меня путь на косую аллею. Очень вовремя я золотишком запасся, и действовать нужно сегодня же, пока никто из магов не в курсе, что случилось с мисс Фиг, а то уже завтра может объявиться новый наблюдатель. И я отодвинул от себя тарелку с овсянкой и закашлялся. Гарри, тут же переключилась на меня Петунья, ты второй день плохо выглядишь. Опять заболел, со мной все в порядке, миссис Дурсль, ответил я, старательно навешивая на лицо выражение мученика. Мне не стоит пропускать школу в последние дни, глупости, проворчал Вернон из-за газеты. Экзамены вы уже сдали, а нам не хватало еще проблем с опекой, если учитель отметит, что ты плохо выглядишь. Оставайся лучше дома сегодня. Петунья, дорогая, дай ему лекарство, и пусть сидит в своей комнате. Твой дядя так предсказуем, хмыкнул Томми. Таким путем из него можно веревки вить, а он и не заметит. Ну да, это явно маленькая месть со стороны Вернона за мои вчерашние слова о Марш. Он наверняка заметил, что в последнее время я хожу в школу с удовольствием, вот и решил сделать мне небольшую подлянку. Ничего, главное теперь принять еще более несчастный вид и отправиться наверх дожидаться, покуда милые родственнички закончат завтрак. А то, что Петуньи дома не будет, я знаю точно. Она последние 3 дня твердила о какой-то выставке цветов, на которую хотела отправиться с дамами из благотворительного комитета. Вряд ли она отменит эту встречу, так что, скорее всего, оставит меня одного, как и в прошлый раз. Так оно и вышло. Петунья оставила мне таблетки и микстуру, строго-настрого велела лечиться и отбыла на свою встречу буквально через 40 минут после ухода Вернона и Дадли. Вот и чудненько, часа 4 у меня снова есть, а значит, вперед. Я дождался ухода Петуньи, на сей раз она к фиолетовому жакету и кремового цвета платью надела шляпку из кремовой же соломки с фиолетовым ирисом, кокетливо торчащим над правым ухом, убедился, что ее скорое и внезапное возвращение мне не грозит и, одевшись, как и прошлый раз, отправился к дому мисс Фиг. Я боялся только одного, мне могли помешать князлы, но, к моему удивлению, дом скрипки был пуст. То ли котики отправились провожать хозяйку до больницы, то ли решили загулять, пользуясь внезапной свободой. Чудненько. Просто все одно к одному. Я уже привычно напялил мантию поверх остальных одежек, бросил горсть летучего пороха в камин и выкрикнул. Косая аллея. Немного уже привычных неприятных ощущений, и меня выкинуло из того же самого общественного камина. Я умудрился удержаться на ногах, бодро отпрыгнул в сторону, кивнул уже знакомому парню, продающему летучий порох, и отправился в Гринготтс, не глядя на сомнительные средневековые красоты косой аллеи. На сей раз на меня обращали внимание еще меньше, чем в первый, и я быстренько добрался до знакомых дверей. Привратник смерил меня нечитаемым взглядом, но от комментариев воздержался. Подойдя к стойке, я вежливо поздоровался с незнакомым мне гоблином и поинтересовался, не могу ли я видеть уважаемого гоблина по имени Цхрислер. Дескать, в прошлый раз он меня хорошо обслужил и сейчас я жажду получить консультацию у него же. Гоблина моя просьба не удивила, он слез с высокого табурета и исчез в недрах банка, возвратившись через 5 минут уже в сопровождении Цхрислера. «Приветствую вас, Джон Смит», — заявил гоблин. «Вам снова нужна консультация?» «Именно что?» — ответил я. «Тогда следуйте за мной», — ехидно улыбнулся Цхрислер, и я отправился в уже знакомую комнату, которую стал про себя называть переговорной. «Итак», — вопросительно взглянул на меня Цхрислер, едва дверь переговорной закрылась за нами. «У меня есть к вам деловое предложение, многоуважаемый Цхрислер», — вежливо сказал я, и гоблин нахмурился. «Вы же понимаете, что я не смогу вам помочь с вашим счетом, мистер Поттер», — мягко спросил он. «Гоблины, не, я не об этом, уважаемый Цхрислер», — прервал его я. «Скажите, сколько может стоить старинное золото?» Глаза гоблина стали большими и выпуклыми. В общем, он был так удивлен, что даже чары иллюзии стали давать сбой, и я на пару мгновений смог без обычного напряжения узреть его истинный облик. Да, видно, молодой еще, не думаю, что это самое экстравагантное предложение, прозвучавшее в стенах этого банка. Пока гоблин приходил в себя, я достал из рюкзака мешочек с ауриями и отменил заклинание уменьшения, а потом достал из мешочка несколько ауриев и показал гоблину. «Вот, уважаемый, я имел в виду именно это золото». Цхрислер несколько раз перевел взгляд с монет на меня и потрясенно выдавил. «Римское золото. Мистер Поттер, Откуда оно у вас? Клад нашел, невозмутимо ответил я. Вид ошарашенного гоблина радовал мое сердце несказанно. Сами понимаете, уважаемый Цхреслер, я не имею ни малейшего желания делиться этим золотом с магловскими властями и решил прийти для консультации к вам. Вы совершенно правильно поступили, мистер Поттер, быстро сказал Цхреслер. Банк приобретет у вас все имеющиеся монеты, и по самой высокой ставке, учитывая их прекрасное состояние. Римское золото, надо же, давно нам никто ничего подобного не предлагал. А во из чего это он так возбудился? Гоблины ценят римское золото не все, конечно, но аурии эпохи Октавиана Августа входит в этот список. Такое золото они используют в своих артефактах. У них есть множество древних рецептов и современное золото для этого не подходит. А вот римское, дал справку Томми. И почему ты мне раньше этого не сказал? Проворчал я. Прости, забыл, покаялся Томми. Так что не дай этому проныре себя надуть. Знаешь, сколько стоят артефакты гоблинской работы. Так что они на этой покупке по-любому свою выгоду поимеют. Я согласился и вытряхнул из мешочка все монеты. Кучка получилась внушительная. Золотые кругляшки раскатились по столу Цхреслера, который смотрел на них с неприкрытой алчностью. Такое чувство, что у него в голове счеты щелкали. Прежде, чем мы продолжим нашу деловую встречу, оторвал я гоблина от созерцания золота, я хотел бы задать пару вопросов, от которых зависит ее положительный исход. Учтите, мистер Цхреслер, если ваши ответы мне не понравятся, то я просто заберу монеты и уйду восвояси. Но вы не сможете реализовать свой клад в магловском мире, воскликнул Цхреслер. Его просто заберут. А мы в курсе законов Великобритании. Интересненько. А это мое золото, ответил я. Спрячу и буду ждать 17-летия. Или постараюсь найти людей, которые мне помогут его реализовать. Или вы считаете, что я должен голодать и ходить в обносках, надеясь на помощь некоего мифического опекуна, о котором в первый раз от вас услышал. Но что вы хотите узнать, мистер Поттер? Спросил гоблин, которому явно не хотелось терять золото, плывущее к нему прямо в руки. Все очень просто, отозвался я. Могу ли я открыть анонимный счет в вашем банке? Счет, о котором будем знать только я и вы, и никаких опекунов? Не могу сказать, что это обычная практика, выдавил гоблин, но такое вполне возможно, даже несмотря на то, что я несовершеннолетний и у меня нет палочки. Продолжал напирать я. Банк может закрыть глаза на возраст волшебника в наиболее серьезных случаях, отозвался Цхреслер. А у вас, я полагаю, именно такой. Мы можем заключить договор с магом, именующим себя Джоном Смитом, без указания возраста, а для того, чтобы не возникло путаницы, обе стороны подпишут договор кровавым пером. Это даже более удобно, чем личный отпечаток палочки, ведь ее можно сломать, потерять, отобрать, в тон ему отозвался я. Ну да, нервно потер лапки гоблин, отобрать. Так мы заключаем с вами договор, мистер Поттер. Ага, клиент дозрел, хихикнул Томми. Будем обрабатывать. И мы начали торговаться. После всего-то получаса непрерывных препирательств договор был заключен. После тщательного пересчета ауреев, их оказалось аж 523 штуки. 500 ауреев банк у меня покупал по цене 20 галлеонов за штуку. Цхреслер поменял все оттенки зеленого, пока мы договорились, но я торговался не хуже еврея на одесском привозе. В итоге он помянул своих многочисленных малолетних детей, которых оставляет буквально без пропитания, давая мне цену в 20 галлеонов за аури. Я бы на голодных детей не купился, но уже слегка устал от этой экспрессии, да и время поджимало. В итоге я согласился, мы подписали договор, раны от кровавого пера затянулись почти сразу же, остались тонкие, почти незаметные шрамики, которые со временем тоже исчезнут, и на счету мага, именующего себя Джоном Смитом, объявились 10 тысяч галлеонов. Не богатство, но тоже неплохо. После подписания договора Цхреслер сразу же вручил мне небольшой золотой ключ от моего, Джона Смита, личного сейфа, заверив, что потерять его я не смогу, а от кражи он также зачарован и никто, кроме меня, деньги с данного счета получить не сможет. Оставшиеся 23 аурия я распределил следующим образом. 3 штуки я передал Цхреслеру в качестве премии за посредничество и обслуживание счета, а 20 велел продать магловским коллекционерам, все вырученное перевести в галлеоны и положить на тот же самый счет, и к моему следующему визиту подготовить список надежных предприятий, как в магическом, так и в магловском мире, в которые я смог бы вложить деньги. Цхреслер покивал, поблагодарил меня за доверие, а на мой вопрос, существуют ли у них фирменные банковские кошельки, с энтузиазмом ответил: «Конечно, мистер Поттер, стандартный кошелек с чарами и привязкой по крови стоит 50 галлеонов, улучшенный – 100, а в чем разница?» – спросил я. «Первый предоставляет только галлеоны в определенном количестве, второй – еще и магловские деньги, причем они могут меняться, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь». «Удобно», – оценил я. «Давайте улучшенный. Какую максимальную сумму желаете получать единовременно?» – спросил Цхреслер. «Как только стало понятно, что мой тайный сейф будет находиться в его ведении, в поведении коротышки появилось даже некоторое подобострастие. Я резко перестал быть мальчишкой-просителем и стал, если не солидным, то перспективным клиентом. Думаю, 100 галлеонов будет достаточно», — ответил я. Цхреслер кивнул. Кошелек был доставлен с похвальной быстротой, внешне он напоминал обычный кожаный мешочек с тесемочками, на тесемочку я капнул крови. «Все. Проверьте, мистер Поттер», — сказал Цхреслер. «Я проверил. Кошелек сработал отлично, выдав сначала 10 галлеонов, а затем, по моей просьбе, 100 фунтов». Цхреслер разливался соловьем, напоминая мне, что кошелек невозможно потерять, его нельзя украсть и любой, кто захочет его открыть, кроме меня, сделать это не сможет. Я поблагодарил гоблина, понятное дело, что он меня надул, вон каким довольным выглядит, но я надеюсь, что не слишком сильно. К тому же, а как я смог бы реализовать аурии самостоятельно? Англичане, люди законопослушные, любой антиквар сдал бы меня с полпинка, а связываться с криминальными элементами так я ж не идиот. К тому же, где я в Литл-Уингинге криминальных элементов возьму? Так что, расстались мы взаимно довольные друг другом, гоблин меня еще раз заверил, что так называемый опекун никаких сведений о моем счете не получит, и что пользоваться этими деньгами смогу только я и никто другой. Правда, уже уходя, я не удержался от парфянской стрелы и спросил у Цхреслера, принимает ли банк сестерцы-яссы. Тот за сердце схватился. «У вас и римское серебро имеется, мистер Поттер, допустим», — отозвался я. «Возможно, в следующий раз я вас познакомлю с другими моими находками». По глазам гоблина было видно, что он не прочь бы узреть эти находки прямо сейчас, но я был непреклонен. «Посмотрю сначала, так ли уж все радужно, как он мне рассказал, а сестерцы, они много лет в земле лежали, и еще чуточку полежат, не критично». Цхреслер заверил меня, что банк купит у меня все римские монеты любого достоинства и состояния, и на этой мажорной ноте мы расстались. Я покинул банк, облизнулся в сторону кафе «Фортески», увы, времени на его посещение не было, если я хотел добыть палочку темного лорда. Мне нужно было попасть в Годрикову лощину немедленно, и я быстрым шагом пошел к общественному камину. Пары секли, и парень, обслуживающий камин, рассказал мне, что такой же есть в Годриковой лощине, пояснив: «Это ведь своего рода мемориал, ты же знаешь, многие хотят помянуть родителей мальчика, который выжил, так что министерству пришлось устроить там общественный камин». «Да, сэр, спасибо, сэр», — вежливо ответил я, взял щепотку пороха, шагнул в камин и громко выкрикнул: «Годрикова лощина. Комментарий к глава 30, в которой герой обретает начальный капитал. Друзья мои, вы знаете, что делать. Благодарю всех, кто откликнулся и еще откликнется. https://money.yandex.ru.4100140571271793. Глава 31, в которой герой испытывает самые разнообразные чувства. Я взял щепотку пороха, шагнул в камин и громко выкрикнул: «Годрикова лощина». На сей раз мне снова удалось удержаться на ногах. Привыкать начинаю, что ли? В общем и целом у этого вида транспорта есть только одно преимущество – быстрота. А так, ощущение, ниже среднего, да и сажа, которой можно перепачкаться с головы до ног, тоже не прибавляет хорошего настроения. Общественный камин был, само собой, расположен в магической части этого поселения. Присматривала за ним седенькая старушка Сквип, рядом с ней крутилась девочка лет 8. Судя по всему, шустрое дитя отправили в помощь бабушке, так как, стоило мне распрямиться, девочка начала радостно тараторить затверженный текст. «Добро пожаловать в Годрикову лощину, место, где расположен дом героев Первой магической войны, Джеймса и Лили Поттеров. Их сын Гарри сумел не только пережить нападение того, кого нельзя называть, но и победил его. Гарри Поттер – единственный волшебник, который сумел пережить заклятие Авады Кедавра, за это его называют мальчик, который выжил. прошу вас обратить внимание на памятные места и достопримечательности Годриковой лощины. Прямо по улице, дом Поттеров с мемориальной доской, далее, в центре, памятник Лили и Джеймсу Поттерам, направо, кладбище, где вы можете почтить память павших героев. Вы можете также пообедать в кафе «Миссис Этельри де Крейг» и заказать себе любимые блюда героев, а еще купить колдографии этого места, сувениры и книги о юном герое Гарри Поттере в сувенирной лавке Джобса и Салливана. Предлагаю вам также копии детской метлы Гарри Поттера и букеты полевых цветов, дабы возложить их к памятнику героям и к их могилам. Я скрипнул зубами. Вот так, Лили и Джеймс погибли, защищая своего сына до последнего вздоха. Только вот волшебники и не подумали, как живется малышу, полагаясь на слова великого и светлого. А теперь местные жители вовсю наживаются на чужой крови и дурацких сказках о юном герое. «Гарри», — испуганно прошептал Томми, — «пожалуйста, успокойся, Гарри. Ребенок не виноват, чему научили, то и повторяет». «Да понимаю я, Томми», — вздохнул я, — «все равно противно. Куда идти-то? Лучше сначала купи что-нибудь и поулыбайся», — посоветовал Томми. «Тебе ведь не нужно, чтобы девчонка что-то запомнила, правда? А потом иди по улице к дому Поттеров». Петтигрю удирал именно оттуда. Томми был кругом прав, поэтому мне оставалось только послушаться. Я мило улыбнулся девочке, вежливо поблагодарил за интересный рассказ, купил два букетика фиалок и отправился к дому Поттеров, по пути не менее вежливо улыбаясь местным жителям. Деревенька была симпатичная и чистенькая, и чем-то напоминала Сент-Миремит из рассказов Агаты Кристи. Местные жители выглядели доброжелательными, внимание на меня обращали не сильно, видимо, привыкнув к наплыву посетителей. Странно, но у них не вызывало вопросов, почему маленький мальчик совершенно один, а может, они решили, что родители идут следом. Во всяком случае, до дома Поттеров я добрался без особых приключений, стараясь удержать лицо, ибо градус моего возмущения только рос. Интересно, как бы любой нормальный человек отреагировал на написанные на черной доске возле кафе названия блюд типа «Блинчики страсть Лили Поттера» или «Торт шоколадная смерть Джеймса Поттера», если бы там фигурировали имена его собственных родителей, а уж куклы в витрине сувенирной лавки «Маленький Гарри на метле», «Маленький Гарри на горшке» и «Спящий Гарри с соской и сменным подгузником» вызвали у меня острое сожаление в том, что я пока не умею вызывать адское пламя. Ох, если бы не Томми, который сумел меня отвлечь и успокоить, я бы там точно что-нибудь спалил и оказался бы первым несовершеннолетним обитателем Азкабана. Но все когда-нибудь кончается, закончился и этот позор. Я наконец-то добрался до цели. Дом Поттеров действительно напоминал развалины, и меня это не особо удивило, потому как в воспоминаниях Питера я видел, как Джеймс и Лорд швырялись бомбардами. Удивил меня сам масштаб разрушений. Второй этаж выглядел разгромленным подчистую, а ведь Гарько там и был в кроватке. Его бы точно обломками завалило. Да и в памяти Питера все разрушения приходились на первый этаж, а не на второй. Кто же так постарался картинку подкорректировать? Я вдруг почувствовал странную подсознательную тягу к этому месту, словно вот, сейчас, я пересеку невидимую границу, и мне откроется нечто важное. Я сделал один шаг к дому, другой, третий. «Гарри», — вновь отвлек меня Томми, — «пожалуйста, поторопись. Время. Ты ведь не хочешь, чтобы Петунья обнаружила твое отсутствие?» Я словно очнулся от наваждения, положил букетики фиалок рядом с калиткой дома, там уже лежало несколько похожих букетиков, и спросил: «Томми, так где этот дуб? Нам действительно нужно торопиться». «Поверни вон по той тропинке», — отозвался Томми, — «кажется, там». Я обогнул дом Поттеров, мельком вспомнил, что в соседнем живет милая старушка Батильда Бэкшот, автор учебника по истории магии, и оказался на опушке леса, где действительно росло несколько дубов. Но с дуплом был только один, и это самое дупло было довольно высоко. Как это Петтигрю умудрился вскарабкаться туда в крысином теле? «Палочку лорда хотел понадежнее схоронить», — отозвался Томми, уловив отголосок моих мыслей. «И вообще, все-таки 7 лет прошло, дуб мог и подрасти. Но это то самое дерево, точно». Я смерил взглядом расстояние от земли до дупла и подумал, что тело мне досталось ловкое и гибкое, к тому же Гарько неплохо лазал по деревьям, спасаясь от вредного злыдня. Так что вскарабкался я на дуб без особых проблем, отломил засохшую веточку и осторожно пошарил ею в дупле. Спугнуть, например, рой злющих ос мне совсем не хотелось, но дупло оказалось необитаемым, И тогда я стал шарить рукой, перебирая труху и случайно залетевшие сухие листья.